164. Неудовлетворимость есть качество для тонкого мира. Можно уловить в нем вечное движение, ибо без этого движения нельзя продвигаться в мирах высших. Можно удовлетворить, насытить желудок и мышцу, но что же может насытить сердце? Даже созерцание высшего света наполнит порывом, но не пресыщением. Сердце пламенное, сердце ненасытное, сама боль мира лишь устремит тебя. Туман, застилающий глаза пресыщенные, обратится в сияние пламени зажженного сердца. Так будем беречь сокровища огненные, растолкуем народом сердце ценное, так будем перебирать в памяти все нужные в пути вехи. Не забудем, что правильно запомнить, и это пройдет. Ведь стремительное движение не вернет никогда на прежнее место.